Вдруг мои мозги станут на место, и все это исчезнет, и я снова окажусь на земле, в родных руках Веры. Да даже на мягкие стенки дурки согласна, только не здесь и не так, и не сейчас. Боженька, боженька, спаси, сохрани меня, ну, пожалуйста. Мои причитания прервались, стоило заметить, что монстры, поднатужившись, смогли разделить трех людей на две неравные части. Один из мужчин очень крупный и, судя по мельканию двуручного меча, ну, очень сильный, уже в одиночку отбивался от одной из зверюк, а два его товарища, более хлипкого вида, но не менее отчаянных, пытались держать натиск второго чудовища. Но это им не очень удавалось. Один из двойки, сделав успешный выпад, смог проткнуть зверюгу копьем, но пока он пытался отпрыгнуть после выпада, на него обрушился топор умирающего полуорка-полупса и развалил человека практически надвое. Увидев это, забыла, как дышать, а к горлу подкатила запоздавшая тошнота, и меня тут же вырвало желчью. Еды-то в моем желудке точно не было. Второй мужчина, увидев погибшего товарища, с воплем подскочил к умирающей твари и одним движением отсек ему голову. Потом, дикими глазами осмотрев поле битвы, ринулся на подмогу к первому мужчине, который из последних сил отбивался от второго животного, и они уже вместе сдерживали яростный звериный натиск. Меня шокировало то, что двое таких опытных бойцов, коими явно представлялись мне, не могли справиться с этой тварью, с кровавой пеной у рта, пытающейся расправиться с противником. Половина тела напоминала собачье, и лишь гениталии скрывались под грязной тканью, обмотанной вокруг талии и бедер. А вторая половина, заросшая свалявшейся шерстью, больше походила на гуманоида со страшной мордой орка, с гипертрофированной мускулистой грудью и лапами, которые очень крепко держали здоровенный топор. Мужчины увертывались как могли от летающего топора, и одному из них даже удалось отсечь одну из конечностей тварюги. Но и она смогла задеть одного из них, проломив стальные латы на животе и, судя по кровавой дорожке на штанах, вспоров мягкие ткани. Но им все-таки удалось добить монстра, и раненый мужчина только после этого рухнул рядом с поверженным врагом, как подкошенный, исчерпав все свои силы. Мне было страшно до последней секунды боя. Страшно за этих людей и за себя, ведь я реально понимала, что как только с людьми будет покончено, стану следующей жертвой, а одеваться из этой каменной ловушки некуда. Страх мутил рассудок, мешая здраво рассуждать, логически мыслить и, главное, действовать. Я просто стояла на подрагивающих ногах и, глотая слезы, наблюдала за разворачивающейся трагедией. Как только мужчина рухнул на землю, к нему подскочил его товарищ по оружию и начал расшнуровывать доспехи. Я, наконец, очнулась от ступора. Обходя первого убитого человека, заметила неподалеку от него валявшийся забытый кем-то плащ и, недолго думая, схватила его вместе с лежащим рядом кинжалом, залитым чьей-то кровью. Проделав единым движением в плаще дырку, просунула туда руку и потом, наподобие греческой тоги, замотала вокруг тела так, чтобы не мешать крыльям. Еще дальше валялся кусок старой веревки, и ею я воспользовалась как ремнем, обвязав вокруг талии и закрепив тем самым свое импровизированное платье с одним оголенным плечом, зато теперь не голое. В этот момент меня, наконец, заметил последний из троицы мужчина, который тут же вскочил над телом раненого товарища и выставил красный от крови меч, направив его на меня. Я продемонстрировала пустые ладони, медленно подошла к ним и присела рядом с раненым. Все еще настороженный мужчина, пристально оглядев меня, а потом и все пространство вокруг нас, видимо, в поисках других угроз, сел на корточки рядом со мной. Познаний в медицине у меня было очень мало, ограничиваясь только курсом неотложной помощи в экстренных ситуациях. Нам его в университете преподавали в связи со спецификой нашей профессии. Раздвинув латы и отвернув кровавые лоскуты рубахи, со стоном и отчаянием поняла, что здесь и сейчас этому человеку уже ничем не поможешь. Ранение было слишком тяжелым. Открытая полостная рана явно свидетельствовала об этом. По щекам сильнее потекли слезы. Я рывком разодрала его рубашку, пытаясь хотя бы из нее соорудить тампон, чтобы помешать ему истечь кровью, и взмолилась, что есть силы, чтобы произошло чудо, и он выжил. Не знаю, о чем я тогда думала, но всем своим существом потянулась к раненому. Так хотелось ему помочь, поделиться своей энергией и, не веря своим глазам и ощущениям, будто со стороны наблюдала, как нагрелись мои руки. Их окутало мягкое, дивное сияние. И словно тоненький ручеек потянулся к раненому мужчине, впитываясь в ранение. Это длилось несколько секунд. Я почувствовала, как усилилась тошнота, и мельтешат мушки перед глазами, быстро отняла руки, разорвав контакт. Переглянувшись с мужчиной, сидевшим рядом со мной, и не шевелясь, наблюдавшим за чудом, которое я творила, поняла, что он находится в таком же благоговейном ступоре, что и я. Медленно отняла тряпку от раны со смешанным чувством сомнения и трепетного ожидания и, сделав глубокий, удивленный вдох, увидела грубый красный шрам на месте только что зиявшей смертельной раны. У меня получилось его вылечить. Я сцепила руки в замок на груди, со слезами облегчения и радости обернулась ко второму мужчине, который с таким же удивленным и радостным взглядом смотрел на меня глубокими, теплыми, карими глазами. Наши счастливые переглядывания прервал странный гул, как будто где-то начался горный обвал. Мужчина понял все быстрее меня, потому что, выкрикивая, судя по эмоциональной окраске, ругательство, вскочив на ноги, ринулся за угол замка, прочь из этого каменного мешка, оставив меня и своего товарища, лежащего в бессознательном состоянии в пыли рядом с трупами чудовищ. Несмотря на страх и головокружение, я бросилась за ним, потому что теперь я была уже более твердо уверена, что лучше мне держаться людей и как можно реже сталкиваться лицом к лицу с этими тварями. Я не бежала, а скорее неслась в припрыжку, довольно успешно помогая себе крыльями, иногда перепрыгивая сразу пару метров. В таком же неистовом темпе, не останавливаясь, вылетела за угол. То, что я наблюдала в самом начале, ни в какое сравнение не идет с творящимся сейчас на широком поле перед главными воротами замка. Теперь я поняла, почему этот мужчина не остался со своим беспомощным товарищем, а бросился сюда. Башни замка, выдолбленные в горной породе, взирали на большое голое пространство перед основной цитаделью, где бились сотни людей и этих жутких тварей, которые в неимоверных количествах лились нескончаемой рекой из леса у подножья горного плато. С одной стороны, замок выигрывал тем, что был с трех сторон защищен горным массивом, с другой, для защитников стояла невыполнимая задача либо заставить твари отступить, либо умереть самим, потому что отступать некуда. Я, ошеломленная, оглядывала картину целиком и снова, как несколько минут назад, не могла поверить, что все это происходит со мной. Куда я попала? И вообще, за что я так попала-то? Перед глазами стремительно менялись герои сражения, победители и побежденные. Рекой лилась чужая кровь и звенела сталь клинков, а я медленно сходила с ума. Так не должно быть. Это неправильно. Я с детства боюсь вида крови, и любые собственные чужие порезы или травмы вызывали тошноту, а иногда и дрожь в коленках. А тут реки крови, отрубленные конечности и искореженные смертью тела. И битва в самом разгаре. Я видела, что люди несут значительные потери и, рискуя жизнью, уносят раненых за собой. Но их судьба практически предрешена, если уже главные ворота вынесены. Решила, что, скорее всего, это последняя попытка оставшихся защитников откинуть нападающих монстров назад. Но абсолютно бесполезная попытка. Стоит только взглянуть вниз и увидеть количество новых монстров, прущих вперед чуть ли не по головам своих соседей, желающих поучаствовать в бойне людей. Моих соплеменников, таких же, как я. Глаза застилала кровавая пелена. В груди рос вихрь протеста, смешанного с ненавистью и ужасом. Последней каплей, которая запустила цепную реакцию, послужил нечеловеческий хрип, раздавшийся рядом со мной. Повернув голову, я заметила раненого мальчишку, задавленного огромным камнем. Руки опалило пламя, удивленно и отстраненно, словно это не я, а такое же чудовище, как те твари внизу, тяжело взмахнуло крыльями, распуская их во всю ширину и ловя потоки промозглого холодного воздуха, смогла невысоко взлететь. Потом, выставив руки, объятые пламенем, вперед, интуитивно усилила энергетический поток, пропуская его сквозь руки. Я подпитывала это пламя болью, что чувствовала от других, ненавистью, что испытывала сама, и чужеродной звериной яростью, что вливалась в меня из тварей. Она вернется к ним в удесятеренном количестве, выжжет эту черную заразу отсюда. Мое пламя росло и ширилось, и скоро превратилось в сплошную огненную стену, которая гнала испуганных и бегущих, поджавших хвосты твари прочь от ничем не сдерживаемой огненной стихии. Прочь, прочь, прочь! Поганой метлой всех вымету отсюда! Люди шарахались в сторону от меня, летящие в паре метров над землей и тяжело машущие огненными крыльями. Мое пламя, как ни странно, не трогало людей, медленно огибая невольных союзников и с жадным, голодным энтузиазмом набрасывалось на зазевавшихся тварей, поглощая их тела за мгновение. Когда я долетела до кромки леса, визжащая от ужаса звериная орда, сломя шею, уносила ноги из этого гиблого, благодаря мне, места. Внутри меня ширилась пустота, заполняясь дикой болью, и до моего сознания, поглощенного буйством и красотой стихии, которой я управляла, дошло, что и мои силы не безграничны. Резко обрубив уже совсем тонкий силовой ручеек, вытекающий из меня, на мгновение зависла над землей, а потом практически рухнула вниз. Мне повезло, что мышцы спины не развиты, и взлететь высоко я не смогла, да и этот, в сущности, короткий полет забрал последние силы. Больно ударилась бедром о камень, и сквозь струящиеся запоздалые слезы, надув от обиды и боли губы, смотрела, как медленно течет струйка моей собственной крови из порезанного бедра. Как все ужасно началось в моей новой жизни. Я думала, получу шанс все исправить, научусь любить и быть любимой, жить каждой минутой, радоваться даже самым незначительным приятным мелочам. А в итоге вокруг только смерть и море крови. Я смотрела на свою ногу, все сильнее упираясь на руки, и чувствовала, как с каждой секундой все сильнее слабею. Меня, как иву, клонило к земле, а усталость, стресс и пережитый ужас словно бетонной плитой придавливали сверху. Когда ко мне подбежали несколько мужчин, совсем недавно бившихся насмерть, защищая свой дом и семьи, я лежала, распластанная по земле. И была не в силах пошевелиться, даже чтобы вытереть слезы, все еще струящиеся по моим рыжим щекам, истекающие на пыльную, каменистую землю, чтобы собрать за спиной крылья, которые раскинулись огненным полотном по этой многострадальной, хорошо удобренной кровью и выжженной мною земле. Изрядно потрепанные защитники пристально и тревожно разглядывали меня, расплываясь, затем от усталости и боли сами собой закрылись глаза, укутав спасительной темнотой.